Он спасен от опасности преподобным Романом. Как-то по одному делу ему нужно было пересечь реку Гаронну около замка Блэйе, но вода в реке так поднялась, что страшно было смотреть на нее. Недалеко оттуда покоились в могиле мощи преподобного Романа, священника, которого, как сказано в его житии, похоронил Мартин. Когда с одной стороны порывы ветра, а с другой громадные волны стали очень опасны для путешественника, он возвел очи к небу, потом воззрел на церковь преподобного Романа, и вся вода вскоре совершенно успокоилась, все стихло, и Григорий, не подвергаясь более никакой опасности, переправился на другой берег. «Слава исповедников», глава 46, в которой святитель Григорий утверждает, что подвергающиеся опасности кораблекрушения на Гаронне спасаются, воскликнув: «Исповедниче Божий, святый Романе, помилуй нас». Он едет в Рим. Завершились 16 лет его епископского служения, когда соименный ему великий Григорий переселился в епархию небесную. Святитель Григорий Двоеслов, римский папа с 590 года до своей смерти 12 марта 604 года. Говорят, что некоторое время они были связаны тесной дружбой, и это было вполне естественно, так как Фортунат сравнивал этого папу со святителем Григорием Назианзином и говорил, что последний был даром Востоку, святитель Григорий Двоеслов был даром Югу, а наш святитель Григорий – даром Западу. Когда святитель Григорий Турский приехал в церковь святых апостолов в Риме, папа принял его с большим почтением и, проводив до места, где святой Петр исповедал Христа, стоял рядом с ним, ожидая, когда он поднимется. И, стоя в ожидании, с изумлением понял, ибо он был прозорливцем, тайный промысел Божий об этом человеке, который был у него пред глазами, который, хотя и не отличался величием, получал свыше великую благодать. Тот же с божественной проницательностью немедленно все ощутил и, поднимаясь с колен после молитвы, со свойственным ему смиренным видом сказал папе: «Господь нас создал, а не мы сами. Он равно творит и малое, и великое». Святой Папа понял, что эти слова были ответом на его мысли, и, возрадовавшись открывшемуся, начал открыто выражать глубокое почтение к той благодати, которой до этого в Григории лишь молча восхищался. И он оказал честь Турской епархии, одарив ее престолом из золота, который должен был пребывать там вечно. Эти строки аббата Адо являются, кажется, единственным историческим упоминанием о путешествии святителя Григория в Рим, и по этой причине современные историки склонны сомневаться в том, что оно состоялось. Но мы точно знаем, что святитель Григорий почитал своего соименного папу, и что его диакон Агиульф был в Риме в 590 году, когда последний был избран папой, и представил святителю Григорию рассказ очевидца о произошедшем в Риме, включая единственный сохранившийся текст обращения Двоеслова к народу Рима по этому случаю. Смотрите книгу «История франков», книга 10, глава 1. Явление небесного огня. Святитель Мартин, прославляя повсюду последователя своего Григория, многократно уже показал, насколько он благоволил ему, но, желая и соучаствовать в трудах его, порой, пребывая невидимым, удостаивал своим явлением со всем присущим этому блеском. Имея намерение осветить молельню в зале, который служил его предшественнику кабинетом, Григорий перенес туда частицу мощей священномученика Сатурнина, первый епископ Тулузы, претерпевший мученичество 29 ноября в третьем столетии, который с большим почтением взял в базилике святителя Мартина. Священники и диаконы в белых облачениях составили внушительный хор, присутствовали благородные граждане, украшенные соответственно их положению, и многочисленная толпа людей низшего звания. Торжественно горели свечи, высоко были подняты кресты. Когда дошли до врат, внезапно наполнившее помещение, внушающее благоговейный страх сияние, ослепило всех сильной вспышкой и, словно молния, заметалось в разных направлениях. Охваченные великим страхом, все пали ниц. Но Григорий, словно был посвящен в тайну сего великого чуда, твердым голосом стал говорить: «Ничего не бойтесь, вспомните, вы видели, как огненный шар изошел от головы блаженного Мартина и поднялся в небо, когда святой совершал божественную литургию. И верьте, что это он сам пришел со своими святыми мощами к нам». И все тогда восславили Господа, и почтенный иерарх повторил со своими клириками: «Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и явися нам». Слава исповедников, глава 20, где святитель Григорий в гораздо более длинном повествовании поясняет, что он принес в молельню также и частицу мощей святителя Мартина. Еще сказал он людям: «Думаю, что это был небесный огонь, так как он освещал без горения». Представление святителя Григория. На этом, пожалуй, мы и закончим рассказ о нашем епископе. Мы славим его не за чудеса, которые, бывает, приписывают даже и нечестивым, хотя он прославился и ими. Но для того, чтобы воссияла слава его, достаточно, что он, смиренный сердцем, следовал Христу и совсем не заботился о земных сокровищах. Уметь удерживать себя от греха хотя бы отчасти — это и есть подлинное умение совершать чудесное. Быть свободным от грехов — вот в чем высшая слава. На 21-м году своего епископства, то есть по завершении третьего семилетнего цикла, посвященных вере в Святую Троицу, 594 год. Его, не прожившего много, ибо посвящен он был в возрасте около 30 лет, но успевшего достичь совершенства, возложили рядом с отцами. Но могила не полностью сокрыла того, чье слово осталось жить в мире. И мы верим также, что на небесах святитель Григорий пребывает вместе с блаженным Мартином, а мощи его святые покоятся рядом с мощами святителя Мартина. Жителям Тура поэтому, если они не хотят прослыть неблагодарными по отношению к небесным дарам, данным им, следует всегда помнить о Божьем благословении над ними. Покровитель, которого он им дал, это не обычный святой, это сам Мартин, которому трудно подобрать достойную его хвалу, поскольку и малейшие его деяния, как было написано, значительно выше, чем величайшие деяния других. Народы мира свидетельствуют, как нам следует его почитать, поскольку ценят его с такой глубокой любовью, что даже и теперь, когда любовь охладевает, мы видим, как к его святой могиле устремляются многоязыки и толпы людей из неведомых стран, так что мы по справедливости можем сказать о Мартине: вся земля стремится видеть его. Их рвение — это сильный и справедливый упрек равнодушию тех, кто находится с ним рядом. Но ясно, что это по промыслу Божию любовь его проникла во многие сердца до такой степени, что память о нем благоухает повсюду, как о втором Иосии, и что она так распространилась по странам земли, что где бы ни царило имя Христа, там и почитают Мартина. Действительно, имя святителя Мартина можно найти и в греческом, и в русском календарях. Но более того, Григорий, человек знаменитый не только святостью, но и знаниями, дал жителям Тура веру в то, что город их не должен прозябать в безвестности и незнании, но должен прославиться благодаря ему, как раньше стал известным благодаря Мартину, подобно тому, как Рим, прославившись апостолами, позднее был украшен еще одним Григорием. Да не сомневаемся, что святитель Григорий с помощью Божией через святителя Мартина является нашим защитником и покровителем, и мы можем прибегать к его помощи во всех своих бедах. И верно, неизбывна доброта Григория, вдохновлявшая его так же, как и Мартина, о чьем сострадательным сердцем он с таким усердием поведал нам. Дабы показать нам это сострадание, он записал чудеса святого, с тем, чтобы в будущем все, кто узнает, какое огромное множество их он сотворил и насколько они важны, какие неизлечимые болезни он исцелил, тот бы не сомневался в его силе. И если случится так, что с течением времени чудеса материальные иссякнут, будем же тем не менее верить всегда, что он творит чудеса в наших душах, и его добродетелями они укрепляются. Святитель Григорий, познавший духовную поддержку святителя Мартина, да напоминает ему всегда о его пастве, всегда допросит его молитвенно поддерживать то святое место, где он погребен, да и спрашивает благоденствие для всего королевства. Не будем, кроме того, забывать, что он даже за гробом хранит свое смирение. Его похоронили по его просьбе в таком месте и таким образом, чтобы все ходили по его могиле, и он сугубо просил, чтобы этому месту не оказывалось никаких почестей, подобно завещаниям преподобных Нила Сорского и Александра Свирского в России. Но паства блаженного Мартина, не в силах выполнить такой просьбы, перенесла его останки с того места и с надлежащими почестями поместила их в великолепный склеп, сооруженный слева от святой гробницы Мартина. Умер он 17 ноября, именно в неделю святителя Мартина, который умер 11 ноября. Так что, начав уже больной совершать торжественную службу в честь Мартина, он смог завершить ее уже вместе с ним на небесах, по милости Господа Иисуса Христа, Бога Живаго, правящего с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Сведения о мощах и гробницах святителей Мартина и Григория Турских. Благодаря его необычной жизни и многочисленным чудесам, значение святителя Мартина как предстателя православных пред Богом только возросло после его смерти в 397 году, и его гробница скоро стала местом паломничества. Его преемник на епископской кафедре Тура, святитель Брайс, соорудил над захоронением церковь, где была, к слову сказать, емкость с целительной водой, в которую верующие могли погружаться. Позднее епископ Перпет заменил эту первую церковь вместительной базиликой, которая была освящена 4 июля 470 года и была, кажется, самым замечательным памятником христианской Галлии, являясь, кроме Рима, главным центром паломничеств христиан на Западе. Это и есть базилика, описанная святителем Григорием. В V веке, кроме того, могила была покрыта плитой белого мрамора, присланной святителем Евфронием из Аттона. Могила святителя Григория была размещена рядом с могилой святителя Мартина и в конце VII века была перестроена во впечатляющий памятник святым Оуэном. За столетия базилика претерпела различные разрушения, особенно от нормандских нашествий, и, наконец, в 997 году, вскоре после того, как там побывал аббат Удо, была полностью уничтожена пожаром. Однако мощи святителей Мартина и Григория остались невредимы и были помещены в новый собор, который был освящен 4 июля 1008 года. Частично перестраиваемый с XI по XIII век, Этот храм сохранился во Французскую революцию, но историки отмечают, что поклонение Мартину никогда уже не имело такой силы, какой оно имело в период эры православия во Франции до 1054 года. 25 мая 1562 года мощи святителей Мартина и Григория были осквернены и преданы огню протестантами-гугенотами. В следующем году отыскали одну кость святителя Мартина и кусочки черепов святителей Брайса и Григория, и вместе с пеплом от их мощей снова поместили в собор. В 1783 году, в разгар самой жестокой, не считая XX век, антихристианской революции, собор сравняли с землей, а само место было застроено домами, замощено улицами, в намеренной попытке стереть память об этих святых. Только в 1860 году, в похвальном духе покаяния за революционное святотатство, несколько римских католиков отыскали место захоронения святителей турских, нашли также куски мраморной плиты, покрывавшей некогда могилу святителя Мартина. Впоследствии на этом месте был выстроен новый собор святителя Мартина, где до сих пор пребывают в почтении несколько частиц его мощей. От мощей же святителя Григория не осталось ничего.